Глава 34. Башня. Лада с Ярославом вернулись на пир вместе, чтобы не вызывать подозрения у князей, и почти 2 часа сидели рядом, принимая поздравления и делая вид, что влюблены друг в друга. Когда уже совсем стемнело, Ярослав отошел от девушки, заявив, что ему надо обсудить кое-что с князем Святославом. Когда Лада осталась одна, к ней неожиданно подсел один из дружинников, указав горящим взором на Заряну, которая в этот момент встала, решив покинуть пир. Мужчина тихо спросил. «Та славная девица с темной косицей. Говорят, твоя сестра Ладислава?» «Моя? А тебе что за дело до нее, Тихомир?» «Красивая, больно», — ответил дружинник, как-то плотоядно улыбаясь. «Говорят, сирота она?» «Да, я защитница ее, так что если обидишь...» Она положила руку на рукоять ножа, висевшего на поясе. «Чего беленишься-то, Лада?» Нахмурился Тихомир и положил свою ладонь поверх руки девушки, не позволяя ей достать холодное оружие. «Я только спросить хотел. Говорят, у нее дитя есть?» «Есть. Сын. Малой совсем». «А муж-то ее где? Что-то не видать. На службе где?» «Не было у нее мужа. Один охальник обидел ее, зато его и прогнали из града Чернигова. Так вот теперь Заряночка одна и мается. Так что если по нраву тебе такая девка, бери за себя. Ты же за этим спрашиваешь? Или так, для баловства? Но знай, я сестрицу в обиду не дам». «Не горячись. Понял я все», — кивнул Тихомир. «Подумать мне надо. Уж больно красивая она. Взор ее бирюзовый прям до печенок пробирает». «Думай, а до того сестрицу мою не тронь. Отдам ее только на Любомир, а баловаться с ней не позволю. Понятно тебе, Тихомир?» «Куда уж понятнее. Благодарствую, Ладислава, что все как на духу рассказала». Лада, как и обычно по вечерам, скучала в светлице княгини. Подперев плечом стену, она крутила в руках нож, не зная, чем себя занять. С самого утра Предслава со своими сенными девушками вышивала на льняных рубахах солярные символы, обереги для князя и его дружинников. Эти дары — новые рубахи на предстоящий праздник Хорса. Готовили для князя и его приближенных дружинников. Лада же, обеспечивая спокойствие княгини, жалела, что не умеет вышивать, а то бы скоротала время за иглой и цветной нитью, как девки княгини. Прошло несколько месяцев, как Ладислава стала нареченной Ярослава и охранницей княгини. Бобры и Заряна с мальцом возвратились обратно в Зорницы еще 2 месяца назад. Теперешняя жизнь вполне устраивала девушку, ведь она добилась, чего хотела. Получила ратную службу, а в придачу суженого, о котором никогда и не мечтала, но достойного и заботливого. Она с удовольствием принимала знаки внимания от Ярика, будь то букет полевых цветов или новый боевой нож, и каждый день открывала какие-то новые черты характера в молодом человеке. Единственное, что огорчало Ладу, это то, что пока киевский князь Святослав не планировал никаких военных походов, очень ей хотелось проверить себя в настоящей сече или большой битве и достичь еще большего совершенства в своем ратном умении. Ведь ее мыслей не покидала давняя заветная мечта. Она жаждала вернуться в Чернигов и разыскать тех самых убийц, волхвов и ведьм, которые творили зло. День уже клонился к вечеру, и в светлице княгини стало совсем мрачно. От нечего делать Лада начала зажигать свечи, чтобы и Предславе, и ее девушкам было виднее вышивать рубашки. Когда она подошла к середине комнаты, поправляя свечи в большом напольном подсвечнике, увидела, как в приоткрытую дверь просунулась голова светловолосого мальчугана, сына местного ключника. Он помахал ей рукой и шепнул, что Лада ему нужна. Удивившись этому, девушка отпросилась у княгини и проворно вышла из светлицы. «Чего тебе, Вячик?» — хмуро спросила Лада у мальчугана. «Меня Ярослав Бобр прислал. Сказал, что ты срочно должна в Тайнецкую башню бежать. Туда, где склад оружейный. Он там тебя ждет». «Прямо сейчас?» «Да, сказал, чтобы ты поспешала. Как можно скорее». «Ладно, поняла». Спустя 5 минут, спросив у княгини разрешения ненадолго уйти, девушка была уже во дворе крепости. Свернула к башне и вошла внутрь в единственную дверь. Тут была кромешная темень, и Лада звонко выкрикнула. «Ярослав!» «Тише!» — раздался громкий шепот в ответ откуда-то снизу. «Сюда иди!» Она подошла к каменной винтовой лестнице, спускавшейся глубоко под землю. Внизу виднелся огонек. Лада разглядела силуэт молодого человека, который махнул ей рукой. Она все поняла и проворно, стараясь ступать бесшумно, поспешила вниз к нему. Через миг, достигнув Ярослава, она сдержала вскрик, когда он схватил ее за руку и потащил куда-то в бок. Потом молча притиснул девушку к стене и указал на окошко бойницу, которая смотрела внутрь каменной залы. Лада понятливо кивнула, чуть привстав на цыпочки и заглядывая внутрь едва освещенного помещения. В узкое окошко она увидела княгиню Ольгу и двух мужчин в черных накидках и с капюшонами на головах. «Я выполнила в точности ваш приказ», — произнесла княгиня очень тихо. Но ее голос эхом разнесся по каменной зале и отчетливо долетел до слуха Лады и Ярослава. «На южных рубежах охрана будет ослаблена на 2 недели, 3 десятка дозорных на всю местность, от Медвежьего леса до Ижгарда». «Хвалю», — раздался свинцовый голос мужчины. «Умелым янычарам не составит труда убрать их со своего пути». «Да», — кивнула Ольга, — «но их надо отправлять ближе к Чернигову. Там я смогла подкупить сотников. Они также ослабят охрану на всех заимках». «В Киевграде это не удалось. Князь Святослав очень бдит за безопасностью здешних земель. Все его сотники и тысячники неподкупны». «Ничего. В Граде, Чернигове и окрестностях полно народу. Улов будет богатый». «Я тоже так думаю», — ответила княгиня. «Твое дело исполнять, а не думать. Повтори», — как-то грубо и властно заявил один из мужчин. «Да, исполнять». «Как продвигается обращение народа в византийскую веру?» — продолжал спрашивать княгиню мужчина. «Медленно. Принять новую веру не спешат. Желающих по пальцам сосчитать», — ответила княгиня. И князь Киевский потакает этому. Говорит, что вера в помощь светлых богов от праотцов исконная и верная. А остальное все от чертей. «Неугомонный», — прошипел мужчина, резко дернув головой от возмущения. Капюшон спал с его чела, и молодые люди отчетливо увидели его лысый череп. «Если Святослав и дальше будет противиться, то придется его заменить на княжеском троне». «Богиня Джива, что они такое говорят?» — возмущенно произнесла Лада. «Тсс!» — прошептал Ярослав ей на ухо. Говоривший лысый мужчина замолчал и стремительно повернул голову к окну бойницы, за которым стояли молодые люди. Лик мужчины был довольно жутким. Сероватая кожа, лысый череп, огромные черные глазницы и тонкие дырки вместо носа. Он прошелся подозрительным мерцающим взором по каменной стене и, не заметив ничего подозрительного, отвернулся, быстро накинув капюшон на голову. «Ярослав, я знаю его!» — пораженно воскликнула Лада громким шепотом, схватив за руку молодого человека. «Здесь кто-то есть!» — произнес второй мужчина и тоже начал осматривать каменные стены залы с окнами-бойницами, ведущими в наружный коридор башни. «Надо заканчивать разговор. Княгиня, ступай. Мы вызовем тебя, как понадобишься». «Слушаюсь, повелитель», — ответила княгиня Ольга и торопливо направилась к выходу. Увидев это, Ярослав схватил Ладу за руку и быстро утянул девушку в темный угол. Молодые люди едва успели спрятаться за большие сундуки, сваленные у дальней стены, когда княгиня Ольга стремительно вышла в коридор и быстро направилась к выходу из башни. За ней вышли и мужчины. Через минуту Лада и Ярослав сверху с открытой площадки наблюдали, как княгиня Ольга направилась в свои палаты. Мужчины, с которыми она говорила, остались во дворе крепости. Они что-то говорили одному из конюхов. «На кой ляд ты раскричалась, как сорока? Всех распугала!» — недовольно тихо буркнул Ярослав Ладе. «Ярослав, я уже видела этого нелюдя!» — ответила возбужденно Лада и затараторила. «Мы его с Заряной видели в избе ведьмы Ванды, когда ее убили. А еще раньше, когда я мала была, он из светлицы княгини Ольги был». «Брешешь, Лада!» — помотал головой молодой человек, не спуская взора с мужчин во дворе и лишь на миг взглянув на девушку. «Столько лет прошло, ты наверняка что-то путаешь или забыла». «Ясно, я все помню. Это тот самый нелюдь, который говорил тогда с княгиней в ее светлице, когда я за сундуком спряталась. А потом они ее в покрывало завернули и унесли, а боярина спалили красным огнем. Как сейчас это помню!» «Ты хочешь сказать...» «Не знаю я, что и сказать, Ярик», — вздохнула Лада удрученно. «Но теперь-то ты мне веришь, что княгиня Ольга, эти нелюди и убийства волхвов и ведьм как-то связаны?» «Возможно», — Да иди ты к лешему, Бирюк недоверчивый. Не веришь мне? Не надо. Ладно, не горячись, ясонька, — ласково произнес Ярослав, видя, как к мужчинам подвели одного коня. Надо проследить за этими нелюдями. Точно они какое-то зло замышляют. В этом я с тобой согласен. Но отчего сама княгиня киевская с ними в сговоре? Этого не могу понять. И зачем это ослабление дозоров? Они говорили про янычар, задумчиво произнесла девушка. Неужто южные хазары надумали на наши земли идти? Надо доложить обо всем князю Святославу. И немедленно. Лада, давай так уговоримся. Беги к князю, а я за этими прослежу. Найду, где их логово, или разузнаю, что они дальше делать будут. До утра я свободен от службы. Постараюсь разузнать что-то еще. Пока ничего понять не могу. Я с тобой. Нет, я один. У меня жеребец здесь у поилки стоит. А они, видишь, куда-то навострились на ночь глядя. Да и князя предупредить надо о дозорах на границе. Согласна. Я побегу до князя. Но, Ярик, пошли ко мне кого-нибудь, чтобы я знала, в какую сторону ты поехал, и я не волновалась. Добро, Лада, так и поступим. Все, ступай по-тихому. Лада кивнула и быстро побежала в нужную сторону. Однако девушку ждала неудача. Она не застала князя Святослава. Его слуга сообщил, что князь с тремя дружинниками отбыл в соседний град и должен был вернуться только через день. Лада не знала, что делать, но все же решила предупредить о грозящей опасности. Она нашла главного тысячника, который отвечал за порядок в Киеве и окрестностях, и доложила ему о том, что приграничные посты у Медвежьего леса со стороны Лубны ослаблены. Тысячник не поверил ей и потребовал доказать свои слова или назвать имя того, кто ей это сообщил. Естественно, Лада промолчала. Не могла она открыться в том, что они с Яриком следили и подслушивали разговоры киевской княгини. Оттого тысячник заявил, что дождется возвращения князя и доложит о подозрениях Лады, а уж потом пусть сам Святослав Игоревич решает, что делать. Лада, недовольная тем, что тысячник не поверил ей, решила также дождаться возвращения князя и поговорить с ним сама. Уже совсем стемнело, и девушка направлялась в терем к Предславе, чтобы извиниться за долгое отсутствие. Когда она пришла, княгиня уже ложилась спать, потому Предслава сразу же отпустила Ладу отдыхать до завтра. Поблагодарив княгиню за добрые отношения, Лада направилась в свою горницу. Но по дороге ее остановил чумазый мальчишка, прибежавший с сообщением от Ярослава. Выслушав паренька, Лада немедля, оседлав своего жеребца, поскакала на окраину Киевграда, туда, где ждал ее молодой человек.